то уйдет ли Шах-Аббас, или еще, на радость Картли, проживет, я все равно вернусь. До моей головы, пожалуй, ему трудно дотянуться. Так вот, князь Шадиман угадал, ради Картли пойду на все. И если Хосро Мирза именно тот царь, который нужен не мне и Шадиману, а Картли Кахете, то вернусь, как давно решил, без янычар. А если Мирза оделся в одеяния благородных, а под алтабасовым плащом затаил персидский ханжал, то не бывать ему на троне багратидов. Думаю, дорогой Георгий, не ошибусь, если скажу, что Хосро будет настоящим царем. Многое меня в нем удивило и обрадовало. Дорогая Хришаня, хоть ты и сверкаешь умом, но ты женщина, а женщины не могут оставаться спокойными к поклонению, будь то царь или монах. Барсы затряслись от смеха, улыбка тронула губы Русудан. «Ну, не будем предрешать», — продолжал Саакадзе. «Раньше ознакомлюсь с посланием моего Шадимана». «А сейчас я хочу напомнить», — шутливо заворчал Папуна, «что сегодня мы в честь дорогого гостя празднуем день пятницы. Да будет мир и покой над крышей дома, благословенного небом», — подражая епископу Феодосию, да то вознес руки вверх. «Да не спошлет! Не богохульствуй, сын мой, не богохульствуй!» — подражая Тбилели, протянул Гиви, придав своему лицу благочестивое выражение. «Гиви!» — под хохот барсов закричал Матарс. «Завтра выпью за твое здоровье полтунги вина, а сегодня да не спошлет тебе зеленый черт веселые мысли. Расскажи Кериму, как ты в махометанство переходил». К удовольствию женщин больше о делах не говорили. День закончился веселыми сказаниями, песнями, и даже в угоду Кериму Автандил и Орам Абижан исполнили персидский танец. Когда Георгий, окатив себя холодной водой из кувшина, поднялся в свою комнату, он заметил на восьмиугольном столике свиток с печатью владетеля Сабратиана, свисающий на оранжевом шнурке. «Совсем как змей, свесившийся с древа познания», — усмехнулся Георгий, взламывая восковую печать. С мельчайшими подробностями Шадиман описал не только ходы своей дипломатии, но и все события, совершившиеся в Картли при Зурабе и после него. Он часто повторял: «Победа, дорогой Георгий! Я обещал тебе и смертельно ужалил шакала. А это значит, что можно приступить к обсуждению дальнейших дел царства. Время тебе, великий Мурави, вернуться домой. Идет восстановление Картли, и кому, как не тебе, это дело дороже всего. Если бы я тебя не знал, то горячо упрашивал бы вместе с семьей прибыть в Марабду, готов поклясться княжеской честью, что в моем замке тебя никто не посмеет тревожить. Но, зная тебя, говорю, и в Носте тебе еще не следует поселяться, дабы избавить шаха от соблазна требовать от Хосро Мирзы недопустимое».